отца, отца наместника, со всею Христе братию, приветствую вас с нынешним воскресным днем, который именуется неделью по празднике Рождества Христова. Вы слышали сегодня довольно пространное слово о ныне прославляемых святых. Я вам только напомню о том, что по уставу церкви после праздника Рождества Христова 6 дней попраздно. На второй день праздника мы прославляли собор Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. 27 декабря, на третий день праздника Рождества Христова, память святого первомученика и архидиакона Стефана. 28 мы совершали память 20 000 совершенных Никодимии, собравшихся на праздник Рождества Христова, и мужчин, и женщин, и детей. Сегодня мы совершаем память святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и апостола Иакова, брата Господня по плоти, и 14 000 избиенных младенцев Иродом в Вифлееме. Вот эти радостные попраздненные дни растворяются воспоминаниями уже мученичества за Христа. Последующие дни, завтрашний день, вторник, это день отдания праздника Рождества Христова. А в среду уже начало нашего церковного новолетия. Только предупреждаю вас, что некоторые так недоумевают, почему это. Строго по уставу начало церковного новолетия совершается 1 сентября, начало круга всех богослужебных книг и всех чинопоследований. А в дни и гражданского, ну а наипаче нашего по Лилианскому церковному летоисчислению, тоже в этот день праздник обрезания Господа нашего Иисуса Христа, который являлся прообразом крещения, память и живосвятых отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийские, и будет в этот же день, по окончании Божественной литургии, совершаться новогодний молебен. Служба вся положена по уставу на новолетие, еще раз повторяю, совершается 1 сентября по нашему церковному стилю. А молебен мы переносим на 1 января, начало нового лета благости Божьей. Поэтому помоги нам, Господи, провести эти немногие остающиеся дни по празднику. Сегодня понедельник и вторник, день отдания, а в самый день уже мы должны с вами подвести итоги рожится нами года, воздать благодарение со всей Его милости и спросить Его благословения на наступающее новое лето по календарю. Чтобы нам в этот день, во время совершения новогоднего молебна, не только приветствовать, как мы это совершаем обычно по окончании Божественной литургии, но нам нужно обязательно к этому дню подготовиться, проверить, как мы с вами провели минувший год. Если мы его с помощью Божией, в какой-то мере и степени, и проводили, может быть, какой-то миллионной доли причастности к христианскому благочестию, так мы должны не только этим ограничиться, а мы должны себя в этот день укорять. Господи, еще год миновал, и мы до сих пор еще находимся в крепком непробудном сне. Находимся в каком-то состоянии, самодовольства, самонадеянности, самоуверенности. Поэтому надо себя, придя в храм, в день обрезания Господня, мы должны подумать, совершилось ли над нами именно это действие благодатное, что мы поудалились от жизни ветхого человека и приблизились к жизни нового человека. Поэтому вы постарайтесь, как позволит всегда, это, конечно, бытовое, ничего такого близкого не имеющего, о том, о чем мы сейчас с вами беседуем, но подводит итоги проведенного года и составляются отчеты. Вот и мы должны с вами к этому дню прийти в храм уже с некоторым подготовленным домом, дома каждого себя или в теле для монашествующих, отчет за прожитый год. И когда мы будем уже совершать новогодний молебен, будем благодарить Господа за минувшее лето, и чтобы Он благословил наступающее лето благостью свою, чтобы нам провести его так, большей близости к христианскому благочестию и удалению от всего того, чем обливает нас окружающий нас мир, плавающий в волнах житейских попечений. Нам нужно, дорогие мои, серьезно об этом думать. Не просто только говорить и делиться своими впечатлениями, своими мнениями, своими намерениями, но чтобы была у нас, как у членов Церкви Христовой, одно сердце, одна душа, и стремящиеся последовать Спасителю мира. Он наш путь, истина и жизнь. И нам особенно и вас прошу и молю, что в это время сохраняйте гордое, непоколебимое, убежденное на помощь Божию внутреннюю духовную настроенность. И смотря ваши лица и читая ваши многочисленные и довольно пространные письма, и в частных, быть может, кратких встречи слова выражения, все чувствуется, что мы находимся в каком-то страшном смятении. Есть к тому причины и основания. Но у нас, христиан, этого не должно быть. У нас должно быть наоборот, когда все это происходит, мы должны своими горящими духа устремляться все препобедить и показать миру, что мы живем под непосредственным промыслом Божиим Господа нашего Иисуса Христа, Его безначального Отца и животворящего Духа. Поэтому просто мысль сейчас только меня осенила призвать вас к тому, чтобы не говорить уже после молебна новогоднего, а чтобы когда будете стояли, молились: «Господи, как же у меня прошел минувший год? Неужели он был таким же, как и все годы жизни прожитой?» Вот с таким настроением я призываю вас, чтобы пришли, переступили порог храма Божьего. Они были бы рассеяны и не были бы поглощены всем тем, чем поглощен мир. Единица со всеми своими кривлетами направляет все свои стрелы для того, чтобы нас поколебать нашу веру, поколебать нашу надежду и поколебать нашу любовь. А сказать всего в трех словах только можно. Вера ослабела. Любовь иссякла. Туго от всего происходящего и вблизи, и вдали, и с дальними, и ближними, с каждым днем становится более тяжело нами переносимой. Но все изгладит Господь своею благостью. На Него надо уповать. Не забывать о действиях промысла Божия и не строить каких-то своих умствований, от чего и почему и зачем. Все совершается так, то, что должно совершиться в истории. История течет и уносит вечность, все происходящее в мире, и новые дни нам предъявляют новые требования, но более строгие, более серьезные, чем какое другое время. Буди, Господи, буди! Всех вас поздравляю еще раз по праздникам. Приветствую причастников нынешнего дня, принятия святых Христовых тайн. Да будут святые Христовы тайны телу на здравие и душе на спасение. И все подходите, быть может, и все сможете быть здесь. А следующий день до отдания обязательно подойдите к иконе и в воскресенье Христово, а вслед за этим к иконе Рождества Христова. Не знаю, мнения могут существовать разные, но у меня давным-давно было в уме и в сердце, чтобы нашей святой обители приближающемуся, ну, к тысячелетию со дня Рождества Христова была именно такая икона. Но, быть может, немногие, как меня это печалит, смотрели в нее. Смотрите, как написана эта икона и как изображены все события, связанное с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Вот к этой иконе вы подойдите сегодня, совершив свой поклон, облобызайте ее, и как мы благодарили с вами первый день Рождества Христова, что мы дождались этих радостных, светлых праздников дней, и просить, теперь они уходят вместе, чтобы Господь не лишил нас дожить и добуду сего года, чтобы все были живы и здоровы. Но только мы когда говорим «живы и здоровы», то у нас на первом плане это наша физическая природа. А вот надо подумать одновременно и о другом, о том, жива душа моя. Ну, чтобы она жила с Богом, чтобы она умела Его благодарить, злословить и просить. Аминь.